Глава 15. Катя сидит за столом и внимательно меня слушает. Она изредка качает головой и расширяет удивленно глаза. «Ну, ты даешь, подруга». Она еще раз смотрит на его страницу. «Он, конечно, секси. Но женат ведь же». «И что?» Высокомерно на нее смотрю. «Не знаю. На чужом несчастье не построить свое счастье. Разве нет?» Я хмыкаю. «Построить? Сколько счастливых историй! Я, правда, пока ни одной не припомню, но все равно они есть». «Да перестань, жена не стенка, подвинется». «Так же может сказать любая другая, которая будет моложе тебя лет на 5». Я хмурюсь. Подруга называется. «Она должна меня поддержать, а не критиковать». «Это зависть?» «Что?» Катя сменилась в лице. И я поняла, что она действительно завидует. Ее никогда не смущали отношения с женатыми, а тут вдруг из-за моей связи стала святошей. То есть ей можно, а мне нельзя. Или мне нельзя, потому что женатик оказался губернатором, у него бабки, власть. Что слышала? Мы обе летали в отпуск, но только я привезла оттуда отношения с губернатором. «Ой, Даринка, ты глупости говоришь. Смотри, Бранджелина, Аршавин, Безрукова, Харламов, Седокова. Ой, да этих звезд, которые в поисках оленей и ватрушек пруд пруди. Каждый в итоге получает свое. Не о тебе беспокоюсь, он же чиновник, довольно известный человек. Тебе эти скандалы нужны? А ведь на тебя же обязательно полетят все щепки». «Ну, его жена. Думаешь, она не подключит все свои ресурсы, чтобы размазать тебя в мокрое место? Ты анализируй, просчитывай свои ходы, пока ты не сильнее пешки, а она — ферзь». «Кать, вот от тебя точно не ожидала критики. От ее слов мне стало так обидно. Ты сама с женатыми встречалась?» «Да, встречалась. Но кем они были? Обычные Ваня, Алексеи. Связь с любым из них мне дарила просто развлечение и никаких проблем. Тут же, если все вылезет, то пиши пропало, разнесут в СМИ, в интернете. Да эта дамочка может подключить все ресурсы, чтобы даже карьеру тебе запороть». «Карьеру? Как будто я карьеристка. Она не всесильная. Я же не Кабаевой палки в колеса ставлю». Смеюсь. «А может, она дружит с Кабаевой? Откуда ты знаешь?» Я поджимаю губы. Да, все может быть. Его жена Ирочка Милк — довольно известная светская львица. Даже не знаю, что делать. Но он же в любом случае сильнее. Значит, нужно себя с ним вести правильно и не ссориться. А что думает его жена? Да пофиг, ее проблемы. «Кать, хватит читать лекции». Я сказала, как отрезала. Еще мне ее нытья не хватало. И так понятия не имею, что мне делать. Как правильно поступить? Так еще и она нервозность добавляет. Мобильник звякает. Взяв его в руки, чуть не падаю. Это он. Внутри все переворачивается. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Катя видит потерю у меня ориентации. «Что, звонит олигарх?» Смеется. «Да бери уже трубку, только в обморок не упади». «Алло?» — отвечаю, стараясь заглушить звон в ушах. «Куда ты пропала?» «Я приехал». «А тебя нет?» Его удивленный тон радует. «У меня возникли свои дела». «Какие еще дела? Где ты?» «Я дома». «Нет. Я приехал домой, тебя нет. Где ты?» «У себя». «Детка, скажи адрес, я такси вызову или водителя отправлю». «Я не поеду, у меня сегодня планы». Говорю, а лицо Кати вытягивается. Сразу уважение в мимике появляется. Я же начинаю собой гордиться. Смогла-таки. Тяжело было это сказать. Но я это сделала. «Что?» — он, кажется, опешил. «Давай в другой день». «Я в Питере всего на сегодня-завтра. Потом на 2 недели в Ставрополь. Много работы будет. Как мы с тобой увидимся?» «Так ты ж мне работу предложил. Или уже нет?» «Я бы приехала. На работе бы и увиделись». Смотрю в глаза Кати, она ликует. Мирлан молчит. Видимо, думает, как меня можно послать. «Ладно, сегодня ты, значит, не хочешь встречаться. Я правильно понял?» «Я сегодня не могу. Чувствую, что теряю почву под ногами. Нельзя говорить «не хочу», я ведь на самом деле хочу. А если он подумает, что не хочу, то и сам не захочет». «Дарина, это ни в какие ворота. Когда ты мне нужна, ты не можешь. Что это за отношения? Я должна быть всегда доступна?» Мой голос срывается на писк. «Нет, не всегда. Только тогда, когда нужно мне».